сила и скорость заметно подросли, одобрительно кивнул Луффи, отбрасывая рукой в сторону перехваченную ногу Санджи. Блондинистый кок, ничуть не обескураженный или расстроенный своей неудачей и легкостью, с которой Луффи избежал всех его ударов, незамедлительно атаковал вновь. «Рю и Исаку ты вынесешь на раз, но до Зара тебе все еще очень далеко, и тут уже ничего не поделаешь», продолжая спокойно говорить, Луффи, плавно двигаясь из стороны в сторону, и иногда используя руки, почти не сходя с места, без каких-либо заметных усилий избегал или блокировал все атаки Санджи. «Пока не овладеешь волей наблюдения и волей вооружения, тебе с ним ни за что не сравнится, как, впрочем, и со мной», добавил парень, выставляя раскрытую перед собой ладонь. Один из сильнейших ударов Санджи пришелся прямо в центр ладони Луффи. Однако, несмотря на чудовищную силу удара, ботинок Кока оказался полностью остановлен в нескольких сантиметрах от ладони Луффи, словно между рукой парня и ногой Санджи пролег невидимый барьер. Тем не менее, сила, стоящая за ударом, не могла просто взять и исчезнуть, поэтому Санджи, вместе с мелкими камнями и песком под ним, оказался резко отброшен назад, словно его сбил с ног неожиданный порыв сильного ветра. Сделав несколько полных оборотов в воздухе, Санджи все же смог вывернуться и приземлиться на ноги, но окончательно остановиться он сумел только после того, как еще метров 7 проскользил ботинками по скале под его ногами. Остановившись и вернув себе равновесие, Санджи поднял голову и посмотрел на своего противника. Луффи все так же стоял с выставленной перед собой рукой с раскрытой ладонью, и, чуть улыбаясь, смотрел на самого Санджи. Как и всегда, Луффи выглядел так, словно его можно было прибить одним единственным ударом, но Санджи на собственном опыте знал, что выставленная в его направлении рука с тем же успехом могла быть монолитной стальной стеной. Только, пожалуй, шансов пробить стальную стену у него было не в пример больше, чем пробить волю Луффи. И все-таки Санджи пытался мыслить позитивно. Самое главное, что шансы были, а все остальное уже мелочи. Пусть Санджи так до сих пор не смог овладеть ни одним типом воли, теорию он знал на отлично. Так парень знал, что воля наблюдения позволяла человеку заранее знать обо всех действиях своего противника. И это, бесспорно, было потрясающей способностью, овладение которой многократно увеличивало боевой потенциал любого человека. Однако, потрясающая способность или нет, но и у нее имелись недостатки. Например, если один из противников оказывался слишком быстрым, то было бесполезно знать о его действиях наперед, потому что человек, пусть и владеющий волей наблюдения, все равно не успевал на них реагировать. Иными словами, человек мог абсолютно точно знать, что его противник сейчас врежет ему кулаком по морде, но он все равно ничего не мог с этим поделать. Предсказанный удар наносился быстрее, чем ставился блок. Примерно на тех же самых принципах работала и воля вооружения. Человек мог покрыть свою руку волей вооружения, как это, например, минутой назад сделал сам Луффи, но если сила удара оказывалась слишком большой, воля могла быть пробита. По-другому говоря, человек, владеющий волей вооружения, без всяких проблем мог остановить выстрел из пистолета, но не выстрел из пушки. В первом случае он не получал и царапины, а во втором вполне был способен умереть, пусть даже в обоих случаях он использовал волю. Естественно, это только пример. На самом деле пределы воли, если и существовали, то никто о них не знал, а если кто и знал, то он не спешил делиться своим знанием с мировой общественностью. Это, в свою очередь, означало, что один человек с волей вооружения не мог остановить пушечный выстрел, тогда как другой, используя ту же самую волю вооружения, мог без единой царапины пережить атаку, способную уничтожить целый остров. Именно на этом понимании и был основан, нет, назвать затею Санджи планом было бы, пожалуй, чересчур. Просто парень знал, что волю вооружения Луффи можно пробить, если атака будет достаточно сильной. И, как надеялся Санджи, теперь в его арсенале появилась эта самая достаточно сильная атака. Вот поэтому-то ему и не терпелось сразиться с Луффи. Вдруг, сегодня именно тот день, когда он сможет отомстить этому чертовому монстру за все свои мучения. Санджи не мог упустить подобный шанс. Что-то я как-то не заметил особых отличий, слегка поддел своего противника Луффи. Ты обещал мне, что сегодня все будет по-другому, но пока я этого не вижу. Твоя скорость и сила заметно подросли, как они всегда и росли, от спарринга к спаррингу, так что и здесь никаких отличий. Хочешь отличий, будут тебе отличия, улыбнулся Санджи, после чего завертелся на одной ноге. Явно не ожидавший ничего подобного Луффи, невольно опустил руку, озадаченно уставившись на вертящегося Санджи. Скорость верчения парня оказалась настолько сильной, что он умудрился превратиться в маленький черный смерч, отчего челюсть Усоппа, все так же стоящего в стороне, мощно повстречалась с землей. Санджи продолжал вертеться, а Луффи продолжал на него смотреть, но теперь уже не столько озадаченно, сколько с неприкрытым любопытством. Санджи потребовалось около 15 секунд, прежде чем он остановился, и Усоппу с Луффи предстала умопомрачительная картина ноги парня. Словно нога Санджи изначально была железной, а теперь он еще и нагрел ее до температуры, близкой к плавлению, из-за чего она приобрела раскаленный ярко-белый цвет с примесью красного ближе к его колену. Став в боксерскую стойку, Санджи согнул и поднял раскаленную ногу на уровень груди, оставшись стоять на одной ноге. Дайбл джемб. Огненная нога, раскаленная от высокой скорости вращения, она ничуть не уступает в силе ноге самого дьявола, очень так внушительно произнес парень. С этими словами Санджи, мощно оттолкнувшись от земли ногой, прыгнул вперед, прямо на Луффи, сейчас едва ли не светящегося от восторга. Это был странный удар. Прыжок и последовавший за этим удар не выглядели быстрыми, но при этом они оказались молниеносными. И сам удар оказался мощным, мощным. Словно Санджи неожиданно прибавил в весе, этак тон 50-60. И еще он предсказуемо оказался горячим. Горячим. От столкновения матово-черного предплечья Луффи и раскаленной ноги Санджи содрогнулась вся округа, а во все стороны, от места удара, полыхнуло самым настоящим пламенем. От предшествующей этому волны воздуха Усоппа вполне могло отправить в длительный полет, но его спасла собственная же челюсть, успевшая так глубоко погрузиться в землю под ногами парня, что он даже не покачнулся. Однако, несмотря на всю странность атаки Санджи, единственным, кто издал самый настоящий крик души, стал сам Санджи. Не может быть. В голосе парня слышалось ничем не прикрытое возмущение, удивление, а еще страх, настоящий страх. Даже оказалось недостаточно. Как и в случае с его голосом, выражение лица блондина было дикой смесью возмущения, удивления и страха. Да разве это вообще честно? В этот момент к обуреваемым Санджи чувствам прибавилась самая обычная обида, сделав выражение его лица еще более странным. Причина подобной реакции парня крылась в эффекте его удара на Луффи, или, если говорить на чистоту, в полном его отсутствии. Вернее, эффект был, только совсем не такой, какой бы хотелось видеть блондинистому коку. Санджи, конечно, не рассчитывал победить Луффи этим своим новым ударом, разве только в своих мечтах, да и то не больше пары раз. Но тот даже не сдвинулся с места. Даже его чертова рука не сдвинулась с места. «Твоя нога горит!» Уже совсем не буквально светясь от восторга, воскликнул Луффи. Парень сейчас выглядел под стать маленькому ребенку, получивший на свой день рождения долгожданный подарок. Санджи моментально стало понятно, что Луффи ничуть не впечатлила сила его удара, куда больше Луффи заботила его раскаленная нога. И это еще больше сыпало соль на свежие душевные раны Санджи. Он уже откровенно начинал ненавидеть эту чертову волю. И Луффи. Его ненавидеть вообще было полезно для здоровья. Санджи отлично познал это на собственном опыте. Нога Санджи вернулась в норму, и Луффи тут же оказался рядом. Присев на корточки рядом с Коком и ухватившись пальцами за свой подбородок, парень принялся пристально вглядываться в ногу Санджи, словно такое разглядывание что-то могло ему объяснить. Впрочем, одним разглядыванием Луффи не ограничился. Взявшись за штанину Санджи, предварительно убедившись, что она не в саже, парень задрал ее вверх, а затем, оглядев абсолютно нормальную ногу Кока, даже волосы на его ноге не опалило, снова ухватился пальцами за свой подбородок, явно о чем-то задумавшись. Результатом его раздумий стало то, что он выпрямился в полный рост, затем поднял руку, сжатую в кулак, на уровень лица и тут же покрыл ее волей вооружения. Хаем, как-то так, или не совсем, принялся бормотать в себе под нос Луффи, не сводя взгляда со своей матово-черной руки. А может так, тоже нет, тогда вот так, ага, понял, и с этими словами кулак парня вспыхнул огнем. Челюсть Санджи звучно ударилась об землю, а глаза полезли на затылок. В свою очередь, челюсть Усопа тоже бы с радостью упала, но парень просто не успел ее поднять после всего ранее увиденного, поэтому она продолжила яростно окапываться дальше. Глаза Усопа и вовсе уже давно преодолели затылок и сейчас уверенно ползли дальше, куда-то в район поясницы. И даже если не утрировать, лицо парня действительно представляло собой невероятное зрелище. А вот удивление Санджи довольно быстро сменилось выражением какой-то прямо-таки детской обиды. Парень стал выглядеть словно ребенок, у которого строгие родители мало того, что отобрали любимую игрушку, а его самого поставили в угол, так еще сделали это в его день рождения, и прямо на глазах у друзей. Санджи оставалось только громко зашмыгать носом и пустить слезу, и тогда бы сходство стало идеальным. Луффи, словно, а словно ли, решив поиздеваться над чувствами Санджи еще сильнее, принялся играться со своей новой способностью. Пламя с его кулака сначала медленно поглотило всю его руку вплоть до самого локтя, чтобы затем мгновенно собраться на кончиках его растопыренных пальцев. Вдоволь налюбовавшись на 5 трепыхающихся от легкого ветерка огоньков, Луффи снова окутал пламенем всю свою руку и принялся экспериментировать с температурой, из-за чего цвет огня стал меняться от красно-желтого до ярко-белого, почти слепящего, и обратно. Санджи был полностью раздавлен. Ему самому потребовалось несколько месяцев весьма интенсивных тренировок, прежде чем окутывающее его ногу пламя достигло такой температуры, что огонь приобрел слепящий белый цвет. Луффи же сумел этого добиться за считанные минуты. Санджи не хотел звучать, как сломанная пластинка, но нет, серьезно, разве это вообще честно? Разве не должны существовать хоть какие-то ограничения? Неужели вселенная действительно настолько несправедлива? От былого боевого запала Санджи не осталось и жалкой искорки. Очередная дуэль с Луффи была закончена на еще более плачевной ноте, чем обычно. Шаркая ногами по земле, разобиженный на весь свет Санджи угрюмо побрел в сторону лодки, оставаться ему здесь больше не хотелось. Последующие несколько дней прошли в ожидании прибытия остальной части их семьи. Санджи, вполне предсказуемо, быстро оправился от полученного психологического удара, все-таки Луффи он знал уже около 2 лет, и, в ожидании прибытия своей богини, целиком и полностью сосредоточился на готовке. В качестве главного дегустатора выступал Луффи. Учитывая его опыт и характер, как минимум в East Blue, невозможно было найти более придирчивого дегустатора. Кроме того, когда дело доходило до тренировок чего бы то ни было, Луффи становился совершенно беспощадным, поэтому, семья или нет, он никому не давал спуску. Обычно это проявлялось во время спаррингов, но Санджи был коком, и основная его обязанность заключалась в готовке вкусной еды для всей семьи, так что именно в этом аспекте обучения блондина зловредность Луффи проявлялась сильнее всего. В результате, эгоцентричным парнем была забракована едва ли не половина из всех предоставленных ему блюд, еще значительная часть была сочтена с голодухи, есть можно небольшой процент удостоился слов неплохо и хорошо, и только пара блюд оказалась принята с неподдельным восторгом. И нет, речь шла не о мясных блюдах, а об одном рыбном и одном овощном рагу. Все блюда с мясом наоборот оказались безжалостно забракованы, потому что такие блюда Луффи оценивал с особой пристрастностью и зловредностью. Неизбалованному изысками Усоппу, в свою очередь, понравилось абсолютно все. Если бы не тренировки на скорость и выносливость, которые Луффи и не думал отменять, длинноносый канонир вполне бы смог набирать по паре килограмм в день, а так все лишние калории сжигались напрочь. По вечерам Луффи играл со стариком Зиффом в сёги или го и безжалостно выигрывал как в первом, так и во втором. С таким-то эго. Ничего удивительного. Если абсолютную неприкосновенность семьи можно было назвать первым принципом Луффи, то всегда побеждать смело можно было назвать его вторым принципом. Если бы Луффи не был уверен в своей безоговорочной победе, он бы даже садиться играть не стал. Помимо вечерних посиделок с Зиффом, дегустацией блюд Санджи, а также загоранием или чтением книг во время тренировок Усоппа, Луффи еще, на пару все с тем же Усоппом, с удовольствием мастерил различные штуки для длинноносого парня. Как можно было понять из истории с деревней Усоппа и его противостояния команде Кура, Усопп сражался несколько необычным образом. Вместо пистолета рогатка, вместо грубой силы хитрости мозги. Луффи, понятное дело, не собирался зарывать такой талант в землю, поэтому охотно поддерживал Усоппа во всех его изобретательных начинаниях. Что, впрочем, не мешало Луффи подспудно подталкивать своего длинноносого канонира в нужном ему направлении. Чихательные пульки, вонючие подушки, ядреный кетчуп — это, безусловно, крайне занимательно и всласть позволяло поиздеваться над своим противником, но не убить. В чем и заключалась основная проблема. Усоп все еще оставался невинным парнем, который никогда никого не убивал. Не то, чтобы это было такой уж большой проблемой, добрым окружающий их мир назвать было сложно, что накладывало свой отпечаток, но все равно, в один определенный момент могло доставить изрядных неприятностей. Вот Луффи и подталкивал парня создавать все более и более смертоносные штучки. Маленькие бомбы, бомбы, взрывающиеся тучей отравленных игл, бомбы со смертельно ядовитым газом, и все в таком же духе. Усоп охотно все это создавал, парню нравилось изобретать различные штучки, однако сильно сомневался в своей способности пустить все эти изобретения по назначению. Зато Луффи ничуть не сомневался, благо об этом он позаботился заранее. Усоп, наивный парень, все еще не понимал, в какую семью он попал. Что еще хуже для него, Усоп не был нами, и даже ничем ее не напоминал, из-за чего никаких поблажек ему не светило. Свежеиспеченный убийца пиратов уже успел стать пиратом, а теперь, под тщательным руководством Луффи, медленно, но верно, приближался к титулу убийцы. Наблюдающие со стороны за всем этим Санджи и Зев видели, как день за днем Усоп все глубже и глубже падал в кроличью нору и даже не подозревал об этом. Все, что требовалось, так это время. О чем в свою очередь не подозревали Санджи и Зев, так это о том, что Усоп еще до встречи с ними успел не только достигнуть дна кроличьей норы, но и основательно там окопаться. Собственно, сам он об этом, опять же, тоже не подозревал. А потом приплыли нами, Зара, Исаку и Джонни. Давно уже ожидаемая встреча произошла перед самым обедом, как раз тогда, когда Усоп только-только закончил очередной этап своей повседневной тренировки и теперь отлеживался в прохладе одной из кают Барати. Санджи в это же самое время экспериментировал с несколькими блюдами разом, в надежде добиться более насыщенного вкуса, чтобы хоть одно его мясное блюдо, наконец, оказалось по нраву его не капитану. В смысле, чтобы оно действительно стало идеальным даже в глазах Луффи. Пока таких оценок удостаивались лишь блюда самого Зиффа, что крайне бесило Санджи. Однако, что его бесило еще больше, так это тот факт, что блюда, приготовленные по рецептам старика Зиффа, действительно были вкуснее, чем его собственные. Так что, несмотря на трепетное ожидание прибытия своей богини, непосредственно в момент ее прибытия, Санджи пропадал на кухне. Следовательно, единственным человеком, который увидел прибытие корабля убийц пиратов, стал самый главный убийца. И, соответственно, он же стал единственным свидетелем их более чем странного поведения. Луффи достаточно вольготно устроился в своем лежаке, в тени цветастого зонта, поэтому даже не сделал попытки подняться на ноги и пойти встречать блудную часть своей семьи. Куда они денутся? Сами придут. И они пришли. И первым делом, что сделали Зара, Нами, Ясаку и Джонни, так это завалились спать. Сначала Нами бесцеремонно улеглась рядом с парнем и, положив голову ему на грудь, а также обхватив рукой и ногой, тут же умиротворенно засопела. Затем Зара уселся под зонтом и, опершись спиной о ножку зонта, свесил голову на грудь, чтобы, как и Нами секундой ранее, мгновенно заснуть. Ясаку и Джонни ограничились тем, что растянулись прямо на досках плавника, по разные стороны от лежака Луффи, после чего благополучно вырубились. И все это без единого слова с чьей-либо стороны. Как уже говорилось, прибытие корабля убийц пиратов никто не видел, кроме Луффи, как никто не видел и их чрезвычайно странного поведения, кроме него же, но, что самое главное, никто не видел выражения лица самого Луффи. Настолько ошарашенной физиономии у него не было никогда. Или, как минимум, никто из семьи никогда не видел на лице парня подобного выражения. И, наверное, не увидит. Потому что момент прошел, глаза Луффи вернулись со лба на положенное им природой место, как и отвалившаяся на грудь челюсть. К моменту появления Санджи Луффи выглядел так, словно в повалку спящие вокруг него члены его семьи были самым обыденным явлением на свете. Впрочем, самому Санджи достаточно было увидеть свою богиню, умиротворенно сопящую на груди Луффи, чтобы тут же в отчаянии рухнуть на колени и забыть обо всем на свете. Зара, Нами, Джонни и Ясаку нагло продрыхли до самого вечера, заслуга Луффи, который каким-то образом умудрился ничего себе не отлежать. А когда проснулись, то дружно сделали вид, что ничего странного не произошло, и не продолжало происходить. Тот факт, что все четверо буквально не отходили от Луффи ни на шаг, конечно же, странным не выглядел совершенно. На взгляд Усоппа и Санджи, ребята вели себя так, словно умудрились дико соскучиться по своему капитану, несмотря всего на месяц разлуки. На взгляд самого Луффи, неизвестно, своими взглядами парень делиться не спешил, но косился постоянно. Впрочем, все это слегка отошло на второй план, когда, ближе к ночи, Санджи закатил пир, именно так, с большой буквы, для всей семьи. Дело, как и всегда, происходило на одном из плавников, и только в кругу этой самой семьи. Несмотря на тот факт, что в ресторане не осталось ни одного посетителя, к их семейному столу не был приглашен даже Зев. Все искренне уважали старика, и в другой раз с радостью бы позвали его за свой стол, но здесь и сейчас намечался не просто пир. Здесь и сейчас намечалось обсуждение ближайшего будущего семьи, и не только ближайшего, из-за чего посторонним за столом было не место, а Зев, как ни крути, именно посторонний. Полуночный разговор начался с рассказа Ясаку и Джонни. Парни поведали Санджи, Луффи и Усоппу о том, как прошел их предыдущий месяц и, в особенности, обо всем случившемся на острове Нами. Сама девушка, устроившись под левым боком Луффи, что у нее уже успело войти в привычку еще перед расставанием, предпочитала отмалчиваться. Молчал Изара. Однако, когда рассказ Джонни и Ясаку подошел к концу, Луффи, глядя на парней, подозрительно прищурился. «С Орлонгом и Дозорным мне все понятно, но я так до сих пор не услышал от вас самого главного», — произнес он. «Самого главного?» — хором спросили сконфуженные парни. С точки зрения Джонни и Ясаку, они рассказали обо всем. «Да», — уверенно кивнул Луффи. «Вы так до сих пор не рассказали, почему Нами периодически пытается убить Зара взглядом?» Упомянутый парень тут же сделал вид, что он понятия не имеет, о чем это таком говорит его капитан. ГМ. Дружно замялись Джонни и Ясаку, несколько опасливо покосившись на Нами, тут же получив в ответ тот самый взгляд смерти, про который секундой ранее говорил Луффи, только теперь уже направленный на них самих, а не на зеленоволосого мечника. ГМ. Снова дружно выдали парни, сразу же уловив намек девушки. Однако, каким бы убийственным взглядом ни обладала Нами, заинтересованное и крайне доброжелательное выражение, проступившее на лице Луффи, сулило куда более страшные неприятности, чем недовольство девушки, каким бы сильным оно ни оказалось. Зара, переспал с сестрой Нами, будучи практически бессмертным, мужественно принял на себя удар Исаку. Сандджи подавился собственной сигаретой, а Нами громко зашипела в сторону упомянутого мечника. Зара, в свою очередь, убедительно сделал вид, что целиком и полностью сосредоточен на содержимом своей бутылки вина, из-за чего он ничего не слышит и ничего не видит. Он сделал что? Наконец, самым натуральным образом проглотив сигарету, вскочил на ноги Сандджи, а его горящий завистью взгляд оказался направлен прямо на Зара, который, несмотря на оглушительный крик, все равно упорно продолжал строить из себя глухонемого. Надо заметить, приемчик взятый прямиком из арсенала Луффи. В смысле переспал? В свою очередь принялся уточнять детали Луффи. Это было на эйфории от победы или, как и Исаку, понадеявшись на силу своего фрукта, кивнул Джонни. Она, считай, целых 10 дней с него не слазила. Хо-хо. Молоток, Зара. К вящему возмущению Нами, выразил свое полное одобрение Луффи. Не смей его хвалить. Вслух возмутилась девушка, и в дополнение к своим словам принялась больно щипать сидящего рядом с ней парня. Во всяком случае, теоретически, это должно было быть больно, но, на практике, довольное выражение и не думало исчезать с лица Луффи. Она, между прочим, из-за него плакала. Восклицание Нами заставило Зара, Джонни и Исаку удивленно посмотреть на девушку. Впрочем, мечнику тут же пришлось отвлечься на разъяренного Сандджи, который незамедлительно попробовал наказать бессердечного ублюдка, доведшего несравненную сестру божественной Нами Сан до слез. «Что-то я не помню, чтобы Наджика плакала», — несколько скептически произнес Джонни. «Я и не удивлена», — презрительно фыркнула в его с Исаку сторону девушка. «Вам, мужикам, лишь бы только кого-нибудь затащить к себе в постель, о последствиях вы никогда не думаете. Между прочим, если не считать борделей, то практически все женщины, с которыми я когда-либо был, сами прыгали ко мне в койку, так что не надо тут валить всю вину на нас, мужиков». Справедливо возмутился Исаку, протестующие складывая руки на груди. «Ты сама знаешь нашего Зара и его отношение к женщинам», — вставил свое веское слово Джонни. «Можешь обманывать себя сколько хочешь, но лично я в жизни не поверю, что это именно он затащил Наджика в постель. Все случившееся явно была ее инициатива, и она заранее знала, что Зара с ней не останется. Следовательно, все случившееся не его вина», — наставительно приподняв палец, закончил за Джонни Исаку. «Тут Нами крыть было нечем. Все они в семье знали друг друга как облупленных, поэтому девушка прекрасно понимала, что Джонни и Исаку говорят правду. Зара действительно, сколько Нами его знала, крайне вяло реагировал не только на женщин, а вообще на людей, в подавляющем большинстве случаев предпочитая тактику полного игнорирования. Учитывая подобное поведение, его внешность и репутацию, народ, вне зависимости от пола и возраста, обходил Зара по широкой дуге. Только единицы добивались от зеленоволосого мечника того, чтобы он обратил на них внимание. Однако, на памяти Нами, Зара, в обычных обстоятельствах, никогда не проявлял интереса первым. Либо, по тем или иным причинам, кто-то сам проявлял инициативу, либо ситуация складывалась таким образом, что Зара просто не мог ее проигнорировать, в результате чего завязывалось знакомство. Тем не менее, даже в этих случаях, если Зара и заинтересовывался, то только людьми, обладающими немалой силой воли, например, такими как Наджика. Но даже так, было крайне сомнительно, что Зара первым проявил инициативу. Все равно все мужики козлы, упрямо заявила Нами, напрочь игнорируя тот факт, что сама она постоянно и с удовольствием сидела под боком у одного такого вот козла. Вернее, козла без всяких кавычек и с большой буквы, но причина тут заключалась совсем не в том, что Луффи парень. И это не отменяет того факта, что Наджика плакала из-за Зара. Девушка прекрасно понимала, что она умудрилась проиграть спор еще, фактически, до его начала, но просто так признавать свое поражение не желала. Да когда это она плакала? Возмутился Зара из-за спин Джонни и Исаку, где он продолжал отбивать атаки невероятно упорного Санджи, что всем сердцем желал наказать подлого наглеца, и вовсе это не из-за дикой по силе зависти, нет. Когда мы уплывали, Чурбан, ты бесчувственный. Припечатала парня Нами. Хоть бы попрощался нормально. Я нормально попрощался. С девушками не прощаются одним лишь похлопыванием по плечу. Надо было тебе хорошенько врезать, чтобы навсегда запомнил, как делать не надо. Нами, вообще-то ты ему и врезала, решил выступить гласом разума Джонни. Причем, очень сильно. У него даже шишка размером с кулак на голове выросла. Значит, недостаточно сильно. Непреклонно заявила Нами, оставшись абсолютно глуха к этому самому гласу разума. Рю, успокойся, отхлебнув пиво из бутылки, посоветовал своему другу Исаку. Эта курица сама не знает, что несет, поэтому призывать ее к благоразумию бесполезно. За свои слова парень тут же был удостоен еще одного презрительного фырка. А у меня вопрос, подал голос Сусоп, когда удостоверился, что Нами не собирается продолжать тему отношений Зара и Наджика. Санджи, правда, подобное обстоятельство ничуть не смущало, из-за чего он и не подумал прекратить атаковать Зара. Каким образом вы успели так быстро вернуться? Спросил длинноносый парень, отчего всю расслабленность Луффи как ветром сдуло. Я думал, вы будете плавать почти месяц, а вы управились всего за 5 дэ. Какой вкусный салат! Схватив упомянутый салат, принялся усиленно жрать Луффи упомянутый салат. Тут же не особо любишь зелень, Нами недоуменно покосилась на Луффи. И зачем так орать? Потому что вкусно. Взгляд Нами изменился с недоумевающего на подозрительный, но даже под таким взглядом Луффи продолжал жрать салат так, словно там не было ничего, кроме его любимого мяса. Усоп, так что ты там хотел спросить? Наконец, после целой минуты пристального изучения Луффи, девушка повернулась обратно к длинноносому парню. Я хотел спросить, как вы так быстро? Вот это вкуснятина! Салат оказался мгновенно отложен в сторону, а его место заняло одно из мясных блюд. Если первое восклицание своего капитана Санджи еще смог проигнорировать, так и продолжая атаковать Зара, то второе признание Луффи он проигнорировать просто не имел права. Разве не ты сам еще полчаса назад говорил, что оно тебе не понравилось? Спросил до глубины души возмущенный блондин, ради такого дела даже оставив Зара в покое. Наверное, я просто не распробовал, абсолютно правдоподобно повинился Луффи. Нет, его слова и в самом деле звучали на удивление правдиво, и это было жуть как подозрительно. Луффи, громогласно признавший собственную неправоту, слабо вписывался в привычную картину мира всех собравшихся, из-за чего все присутствующие, помимо самого Луффи, понятное дело, тут же подобрались, пытаясь осознать, откуда им должно прилететь. Вернее, в таком ключе думали Зара, Джонни, Санджи и Исаку. В свою очередь, Усоп, будучи в семье пока лишь новичком, все еще не улавливал подобные нюансы, хотя и он уже успел узнать Луффи достаточно, чтобы насторожиться. Зато Нами уловила все, что ей было нужно, и сделала верные выводы. Усоп, пожалуйста, повтори свой вопрос, попросила Нами, при этом не отрывая пристального взгляда от лица Луффи. Вот только вместо вопроса длинноносого парня, все присутствующие услышали совсем другой вопрос. «Кто такой Усоп?» – недоуменно спросил Санджи. Нами, Джонни, Зара и Исаку ошеломленно уставились на блондина. «Что?» – сконфуженно посмотрел на них Санджи, искренне не понимая, чему они так удивились. «В Вся четверка дружно перевела взгляды на Луфи. Парень, подняв тарелку повыше, из-за чего она полностью закрыла его лицо, усиленно работал ложкой, старательно создавая вид, что он ни о чем знать не знает. Тогда четверка перевела взгляд на самого Усоппа, но длинноносый парень не стал придумывать велосипед, воспользовавшись удачным примером перед собой. Другими словами, он, как и Луфи, схватив первую попавшуюся ему под руку тарелку со стола, принялся усиленно работать ложкой. Одного их подобного поведения уже было более чем достаточно, чтобы все присутствующие сделали соответствующие выводы, но нами, будучи, пожалуй, самой успешной последовательницей Луфи, то есть, степень ее луффицирования перевалила за все разумные пределы, пошла еще дальше. Девушке потребовалось не более 15 секунд для того, чтобы проанализировать весь вечер и прийти к выводу, что Луфи, при активной поддержке Усоппа, специально скрывал имя длинноносого парня от Санджи. И, надо заметить, скрывал весьма успешно, до последнего момента, когда он явно начал скрывать что-то еще, и в отрыве от Усоппа. Я, так понимаю, он никакой не Кондриана, да. Достав сигарету и прикурив, разрушил установившуюся тишину Санджи. Кондриана. Уставился на него Джонни. Усопп назвался Кондриана. На всякий случай уточнил Исаку. И ты ему поверил. В голосе парня сквозило ничем не прикрытое и вполне оправданное удивление. Я, так понимаю, никакой 80-тысячной армии зомби тоже не было. Сделав глубокую затяжку, ни к кому конкретно не обращаясь, задал риторический вопрос Санджи. Армия зомби. Приподнял бровь Зара, после чего, вместе с нами, Джонни и Исаку, снова посмотрел на Луфи, а затем и на Усоппа. Парни жрали с таким энтузиазмом, что было совершенно непонятно, как они умудряются не давиться при такой скорости забрасывания еды в рот, и куда в них лезет, если до этого они и так уже успели плотно поесть. Как ты вообще умудрился поверить в подобный бред? Наконец, задал сам собой напрашивающийся вопрос Джонни. Я сначала и не поверил, ответил ненормально спокойный Санджи. Сначала. Сходу уловила главное нами. И почему же ты поверил потом? Вместо ответа, Санджи молниеносным ударом ноги снес голову Усоппу, снести голову Усоппу. Длинноносый парень, издав испуганный вскрик, бросив тарелку с ложкой, нырнул под стол, успешно избежав чудовищного по силе удара Санджи, которого он совершенно точно не мог видеть из-за своей тарелки, не говоря уже о том факте, что уворачиваться он начал атаки блондина. Первые несколько секунд, если не считать Луфи и изначально ожидавшего подобного исхода Санджи, все удивленно таращились на пустое место Усоппа, а вот потом они действительно начали осознавать глубину ситуации. Воля, безбожно заикаясь, выдал потрясенный до глубины души Джонни. Это невозможно. Совсем нетипично для себя, яростно замотал головой Исаку. В конце концов, это просто нечестно. Тут же он выдал настоящую причину своей ярости. После мгновенно пробужденной воли Укаби, парень явно не был готов принять точно такое же мгновенное пробуждение воли у Усоппа, только не после стольких месяцев всех тех бесчеловечных тренировок. Он начал двигаться до начала удара Санджи, глухо констатировал неоспоримый факт Зара. Пусть он уже давно освоил два типа воли, но, если вспомнить, каких усилий ему это стоило, подобная несправедливость задевала и его. «Вот поэтому я и поверил в их безумную историю», — невозмутимо произнес Санджи, сделав очередную затяжку. «Так, значит, тебя зовут Усопп?» «Чуть погодя», — добавил блондин, когда длинноносый парень рискнул высунуть из-под стола свой длинный нос. «Приятно познакомиться», — выдавив из себя улыбку, поздоровался с Санджи мертвенно-бледный парень. «Это Луфи меня заставил», — на всякий случай добавил Усопп. «Ха-а, кто бы сомневался», устало выдохнув, пробормотал Зара. «Луфи, где эта чертова книжка?» Резанул воздух воистину ледяной голос нами. «Какая книжка?» Перестав прикидывать глухонемым и, наконец, оторвавшись от давно уже опустевшей тарелки, спросил парень. Голос Луффи, выражение его лица и язык тела однозначно говорили о том, что перед всеми сейчас сидит невинный простачок, не способный обмануть даже маленького ребенка. Да к тому же настолько миролюбивый, что в глубокую депрессию его могла вогнать даже невинно убиенная муха. И словно этого было мало, Луффи на полную задействовал свою и без того довольно безобидную внешность, умудрившись разом стать года на 3-4 себя младше. Принимая во внимание, что Луффи и так с трудом тянул на свои 17 лет, все стало выглядеть так, словно кучка злобных дядек во главе с еще более злобной теткой, пусть даже и безумно красивой, нагло запугивали абсолютно невинного ребенка. И любой посторонний смог бы это подтвердить хоть под страхом смерти. Посторонних, правда, здесь и сейчас не было, из-за чего все актерское мастерство Луффи пропало в туне. Заглянув в абсолютно невинные глаза парня, куда бы уместнее смотревшиеся на лице младенца, Нами поняла, что словами тут ничего не добиться. Луффи сегодня явно был в ударе и намеревался веселиться дальше. Именно веселиться. Нами знала, что если бы Луффи действительно намеревался что-то от них скрыть, то никто бы из них ничего бы и не заподозрил. Так что девушка, не став больше ничего спрашивать, в наглую навалилась на своего капитана и, запустив руку в его нагрудный карман, извлекла уже знакомую большинству присутствующих записную книжку их капитана. И этот факт только еще сильнее укрепил веру Нами в том, что Луффи особо и не собирался от них ничего скрывать, иначе бы он не таскал с собой подобный компромат. А его записная книжка была компроматной дальше некуда. Первая же запись, расположенная на первой же странице, оказалась зачеркнута, а рядом поставлена галочка. Первый пункт зачеркнут, подняв взгляд от книжки, изрядно напуганным голосом, оповестила всех присутствующих заметно побледневшая Нами. Зара, Нами, Джонни и Исаку дружно уставились на Усоппа. Однако длинноносый парень, на их взгляд, выглядел совершенно нормально. В смысле, удар Санджи его, конечно, изрядно напугал, но он не выглядел человеком, который бы подвергся чему-то настолько ужасному, что это бы пробудило его волю. Хотя, надо признать, и на человека, которому бы Луффи рассказал свою историю про пароходик, который Усопп тоже не тянул. Собственно, этот факт стал едва ли не самым первым, что Джонни, Зара и Исаку отметили после того, как проснулись и увидели Усоппа. Самым первым они отметили то, что длинноносый парень вообще все еще жив. Первый пункт. Что еще за первый пункт? Закономерно заинтересовался Санджи, ведь он не присутствовал, когда вскрылась вся ужасная правда о дальнейших планах Луффи.